Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Наступает время, когда мы будем все стоять перед крестом и Евангелием, и на исповеди, потому что дни сугубого покаяния, Великий пост завершаются перед страстями Христовыми, когда надо будет совершенно забыть о себе и ничего не видеть, кроме креста, грядущего на вольную страсть нашего ради спасения. И от того, каким будет наше стояние перед крестом и Евангелием, будет зависеть вся наша судьба, то, что произойдет с нами на земле и в вечности. По обычаю мы начинаем чтение четырех Евангелий за неделю до положенного по уставу срока, чтобы быть в состоянии усвоить пищу, которую предлагает нам Господь. Это чтение Евангелия сразу по многу, не так, как мы обычно читаем по календарю, по зачалам. Особенный дар Церкви в эти дни. Мы готовились к принятию его в течение всего Великого Поста. Бывает, одной строки, одного слова Евангелия достаточно, чтобы перевернулась вся наша жизнь. Но теперь мы начинаем понимать одновременно, почему преподобный Серафим Саровский на каждый день в свое молитвенное правило включал чтение одного из Евангелий целиком. В течение года священники постоянно напоминают нам, что чтение Слова Божия должно быть у нас каждый день, как и молитва. Когда мы молимся, говорит нам Церковь, мы говорим с Богом. А когда мы читаем Слово Божие, Бог говорит с нами. И как о молитве сказано, даяй молитву молящемуся, то есть нельзя научиться молиться, не молясь. И чем больше мы молимся, тем больше Господь дает нам подлинную молитву. Так и о чтении Слова Божия можно сказать то же самое. Надо, чтобы ум наш плавал, как говорят святые отцы в Писании. Надо как можно больше читать Слово Божие, пока Господь не откроет нам ум к разумению Писаний. Бывает, мы знаем такое, когда даже ничего не знающий, может быть, иногда о Боге человек, случайно берет Евангелие, и вдруг ему открывается, что есть Бог, что есть жизнь вечная. И эту жизнь ему Бог предлагает. Но сегодня хотелось бы побеседовать о другом, о том, чтобы не в суд или в осуждение было нам слушание Слова Божия. Апостол Иаков, вы помните, сравнивает человека, который слушает Евангелие и забывает его с тем, кто видит свое лицо в зеркале, и, отойдя от зеркала, тотчас забывает, каков он. Есть, оказывается, кое-что поважнее для него в жизни, чем Евангелие и вечная жизнь. Человек может читать Евангелие, как будто бы быть взволнованным им, иногда даже до слез, но как только закрывается Евангелие, он возвращается к обычным делам и забывает про свое волнение и слезы. Вы скажете, что это естественно для человека, он не может жить все время на большой глубине. Да, но в данном случае он забывает Евангелие, потому что хочет забыть его, потому что ему дороже другое. Он как рыба в воде, в той стихии, которая никак не связана с Евангелием. Можно, оказывается, читать Евангелие регулярно, каждый день, и видеть, что существует непроходимая пропасть между тем, что мы читаем каждый день, и тем, что мы делаем каждый день. Эту непроходимую пропасть создает то самое забвение, о котором говорит апостол Иаков. Дни идут, еще один пост подходит к концу. Сколько в жизни было таких постов? Жизнь проходит, конец приближается. Как говорится в Великом Покаянном каноне, пророки изнемогоша, Евангелие праздно. Неужели все было напрасно? Святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что Евангелие остается для нас книгой за семью печатями, даже если мы будем знать его наизусть, пока мы не начнем читать его всею своей жизнью. Чтение будет бесполезным повторением, как будто очень понятных слов, но бессмысленным повторением, если мы не будем учиться послушанию заповедям Божиим. И Слово Божие, которое мы читаем, не будет становиться для нас законом жизни. Каких бы трудов, каких бы скорбей нам это не стоило. И Господь нам говорит о большем. Он говорит, что кто слушает Его слова и понимает их, но не исполняет их, тот потерпит великий урон, как человек, который построил свой дом на песке. Всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил свой дом на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Может быть, лучше было бы для человека того, чтобы он не начинал строить. Лучше было бы ему никогда не читать Евангелие, не слышать этих слов. Невозможно никому избежать скорбей, и также точно никому невозможно рассчитывать на помощь Духа Святого без послушания Ему. Такой была жизнь книжников и фарисеев, исполнение во всех мелочах закона и утрата всякой связи с истиной и глубиной духа. И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». А в другом Евангелии Господь говорит в связи с этим законнику: «Недалеко ты от Царства Божия». Но это недалеко может быть бесконечным расстоянием, потому что, как говорится, от жизни до смерти один шаг. Первосвященники и книжники, распинавшие Христа, все без исключения могли ответить правильно на вопрос, что написано в законе, поскольку в их каждодневное правило входило повторять несколько раз в течение дня слова из Пятикнижия Моисея. Однако, как мы видим, повторение одними устами святых слов не приблизило их к Богу. И еще один пример из Священного Писания, из Ветхого Завета, который мы Великим Постом читали много, почти не читая Новый Завет, с тем, чтобы через чтение Ветхого Завета приготовиться к чтению Нового. Я хочу напомнить вам о пророке Валааме, которому дано было видеть будущее даже до Рождества Христова. Вы все, конечно, знаете, когда Рождество Христово, Церковь вспоминает его. Даже до Рождества Христова было дано ему Богом видеть будущее, понимать замыслы Божии, говорить о них. Но он был отвергнут Богом, и он навсегда остался устрашающим примером тому, что человеку может быть вверено Слово Божие. Он может проповедовать это Слово, открывать людям истинное пророчество, благословлять и приносить жертвы, и при этом иметь нечистое сердце, жить жизнью, которая далеко отстоит от Бога. Валаам пророчествует о Рождестве Христовом и говорит о себе, что он имеет ведение от Всевышнего, что он, видя видение всемогущего, падает, но открыты очи его. Несмотря на Божьи дары, Валаам не отвращается от нечестивой жизни. Согласно святым апостолам, апостолу Иуде в его послании, апостолу Петру во втором его соборном послании и апостолу Иоанну Богослову в Апокалипсисе, Валаам впал в тяжкий грех, хотя внешне он благословил народ Божий, но тайно поддался совету соблазнить Израиль в поклонение Ваалу, идолу земного благополучия, со всеми чудовищными последствиями этого поклонения. И более того, он был рад получить мзду за научение других этому греху. Валааму было дано познание Слова Божия, какое только может быть дано человеку. Но его жизнь оказалась гнусным предательством Господа. Почему Господь попускает быть такому? Чтобы мы не измеряли свою жизнь откровениями всякими, утешениями, не искали их прежде всего. Чтобы научить нас, что само по себе знание Слова Божие и даже дар пророчества, если они не сопровождаются жизнью по Слову Божию, не могут спасти нас. Многие скажут мне в тот день, говорит Христос: «Господи, не о Твоем ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем мы чудеса творили? Но я скажу им: отойдите от меня, делатели неправды». Итак, наблюдайте за собою, как вы слушаете, предупреждает Господь. Как будто Он хочет сказать, что мы не столько ушами слушаем, сколько сердцем нашим. И от нашей жизни зависит, что происходит со Словом Божиим драгоценным. Мы либо убиваем его, либо оно в нас начинает жить и цвести. Слушание Слова Божия, как и причастие святых Христовых тайн, никогда не бывает нейтральным, потому что и в нем, как и в причастии, предлагается вечная жизнь. А как совершается в храмах чтение Евангелия? Этот возглас священника перед чтением: «И осподобитесь нам, слышанию святаго Евангелия». И целованием открытого Евангелия, то есть слов, которые в нем заключены, после того, как закончится чтение. И наша хвала Богу: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе!» И наше целование Евангелия. На исповеди, на воскресной всеночной, на молебнах. Это когда-то в церкви было непроизвольным порывом чувств, а мы унаследовали его как священный обычай. Горе нам, если то, что другие совершали с трепетом, мы повторяем только по обычаю. Вслед за привычкой к святыне наступает то, о чем предупреждает перед причастием Церковь всех нас: «Не бо врагом Твоим тайну повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда». Но для того, кто вкусил и увидел, как благ Господь в Евангелии, никакое выражение благоговения и благодарности Богу не покажется чрезмерным. Есть люди, и теперь, завершая Великий пост, мы понимаем, почему они так делают. Есть люди, которые приступают к чтению Евангелия только после поста и молитвы, никогда не читая Евангелие, прежде не помолившись, говорит преподобный Исаак Сирин, да не раскаешься. Есть люди, которые читают Евангелие только на коленях, как преподобный Серафим Саровский, когда они молятся наедине. Есть люди, которые никогда не читают его без слез. Когда они слышат: «Оставь все и следуй за мною», то, подобно святому Антонию Великому, воспринимают это слово как обращенное лично к ним. И когда они слышат: «Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие», они, презирая страдания и усталость, служат Господу. И это путь всей Церкви. Всех, кто кто хочет быть Христовым до скончания века. И когда они слышат блаженны изгнание правды ради, то с радостью, что им дано пострадать за имя Христово, переносят самые ужасные унижения и поругания, и гонения. Это было с самого начала. Это было, мы знаем, недавно, и это будет еще, и не на такой глубине, согласно Писанию. Когда они слышат «бдите и молитесь, да не внидите в напасть», они собираются вместе в храмах, чтобы бодрствовать и молиться за всеночным бдением и литургией. Они молятся наедине столько, сколько нужно молиться, чтобы ощутить это присутствие крестного, благодатного слова в своей жизни, защищающего их от всех бед. Это обыденная жизнь христианская. Когда они слышат «любите врагов ваших», то молитвой, отверзающей небеса, молятся за убивающих их. От первомученика архидиакона Стефана до первомученика последних гонений митрополита Владимира Киевского и Галицкого и преподобно-мученицы великой княгини Елисаветы и святого мученика царя Николая II, так воздавая честь Слову Христову, по дару Христа, заступничеством Пресвятой Богородицы, которая слагала каждое слово Божественного Своего Сына в сердце Своем, по молитвам всех святых, которые потому святы, что исполнили Евангелие в жизни своей, да будет дано и нам услышать это слово во оправдание и освящение наше в жизнь вечную. Во времена, когда слова теряют смысл, и человек, словесное существо, превращается все более в бессловесное, что может быть важнее, чем услышать Слово Господне? Аминь.